Глава 24. Недальновидный поступок. К ужасу Серафимы, похожий на мумию забинтованный человек слегка пошевелился, затем медленно протянул руку к долматской застывшей двери. — Помоги! — просипел он жутким надтреснутым голосом. — Помоги! — Кто вы? — хриплым шепотом спросила Серафима. В горле у нее мгновенно пересохло от страха. — Неважно. Ее нужно остановить! — проскрежетал он. Его перебинтованная рука бессиленно упала. — Остановить кого? — испуганно переспросила долматская. Мумия на койке снова слабо шевельнулась, будто это движение отняло у человека все оставшиеся силы. «Тварь, с той стороны!» — выдохнул незнакомец. «Твари, подобных ей!» Рука, покрытая бинтами, вяло приподнялась и показала куда-то в сторону. Серафима проследила за ней взглядом и вздрогнула. В полумраке у дальней стены стояла и в упор смотрела прямо на нее женщина в старомодном темном платье до пола. У нее были длинные черные волосы, уложенные в высокую прическу, и бледное лицо с высокими скулами. Губы изгибались в высокомерной усмешке, темные глаза надменно щурились. «Господи!» — выдохнула Серафима и выхватила из кармана шокер, но так и не нажала на пусковую кнопку. Она вдруг поняла, что видит не живую женщину, а необычайно искусный портрет. Незнакомка была изображена в полный рост с почти фотографической точностью. Осторожно приблизившись, Серафима увидела табличку на нижней планке потемневшей рамы «Порфирия Ягужинская». Девушка на всякий случай сфотографировала на телефон ее, а затем снова повернулась к забинтованному. «Вас здесь держат в плену?» — спросила она. «Нет». «Если надо, я приведу подмогу», — шепнула Серафима. «Вас спасут». Но человек на койке медленно покачал забинтованной головой. — Помощь нужна не мне, — слабо прохрипел он, — а вам. Серафима недоуменно посмотрела на него, затем, спохватившись, прислушалась к происходящему за дверью. Ничего не услышав, она на цыпочках вышла в коридор. Из лаборатории с саркофагами доносился треск электричества. Через щель под ее дверью были видны яркие вспышки света. Серафима быстро достигла винтовой лестницы и бросилась наверх. Взлетев по металлическим ступенькам, она нащупала дверную ручку и силой потянула. Однако дверь даже не шелохнулась. Девушкой снова овладел дикий ужас. Она заперта в подвале. Серафима ударила в дверь плечом еще раз, но все ее усилия оказались напрасны. Когда она приготовилась ударить снова, глухой голос позади нее произнес. — Неужто вы уже уходите, юная красавица? А я так надеялся, что вы погостите у меня подольше. Серафима резко обернулась. У подножия лестницы стояла сгорбленная фигура в длинном тяжелом халате с большим меховым воротником. Человек держался рукой за перила и смотрел прямо на нее, но из-за полумрака, царящего в подземелье, она не различала его лица. Серафима могла лишь оценить его мощную фигуру и широкие опущенные плечи. Он был значительно тяжелее ее. В поединке против него ей не устоять. Хозяин переступил с ноги на ногу и подол его длинного халата зашуршал по полу. — Кто вы? — внезапно осипшим голосом спросила она. — Что за глупый вопрос? — покачал головой незнакомец. — Это ты влезла в мой дом, решив, что я ничего не замечу. — Глупая наивная девица, это я должен спрашивать твое имя. «Так кто прислал тебя, воровка? Кто проявил такое дикое неуважение к моей персоне? Хотя, можешь не отвечать, я уже и сам догадался». Он поднялся на нижнюю ступеньку винтовой лестницы. Серафима снова ударилась в дверь, но та даже не шелохнулась. тебе все равно не скрыться, милая. Ключ от двери лежит у меня в кармане». Серафима выхватила из кармана шокер и, прицелившись, выстрелила. Два острых стальных стержня вылетели со скоростью пули, вонзились в грудь владельца особняка, и громила содрогнулся от мощного электрического разряда, но устоял. Серафима с ужасом наблюдала, как он небрежно выдернул из себя электроды, а затем, намотав искрящиеся провода на руку, резко дернул. Шокер вылетел из ее руки. Глухо рассмеявшись, он поднялся еще на несколько ступеней. И тут Серафима увидела его лицо и поняла, что никогда в жизни не видела ничего ужаснее и отвратительнее. Когда мастер игрушек ринулся вперед и с нечеловеческой скоростью взмыл вверх по ступенькам, Серафиме оставалось только дико завизжать от страха. Платон Евсеевич Долмацкий, сидевший в фургоне посреди леса, услышал в наушниках истошный крик дочери, каркающий хохот, а затем шум борьбы и, наконец, звук упавшего тела. Это были самые страшные звуки в его жизни. «Серафима!» — завопил он в микрофон. «Ты меня слышишь?» Но ответила ему вовсе не Серафима. «Какой знакомый голосок!» Прозвучал в динамике хриплый, надтреснутый голос, узнав который, Платон похолодел. «Скорпион, я ведь ясно дал понять много лет назад, что не отдам тебе облачение верховной жрицы. Я же сказал, что не отдам его ни за какие деньги. Это жемчужина моего реликвария. Как коллекционер ты должен был меня понять. И что я вижу? Ты прислал девчонку, чтобы она ограбила меня? Какое вероломство! Что ты с ней сделал?» — истерично крикнул Платон Евсеевич. «С твоей дочерью. О, пока она жива и здорова, но она влезла в мое жилище без разрешения. И этого я тебе не прощу. К тому же это был весьма недальновидный поступок. Моя скромная обитель производит впечатление заброшенной развалины, но на самом деле дом напичкан электроникой и видеокамерами. Я увидел ее, как только она перемахнула через ограду. Теперь она в моей власти, и я могу использовать ее в качестве новой игрушки либо разобрать на запчасти для других своих произведений искусства». «Нет», — убитым голосом выдохнул Платон Евсеевич, — «только не это. Чего ты хочешь?» «Все зависит от того, чего хочешь ты. Увидеть Серафиму живой и невредимой». «А еще?» — хитро поинтересовался мастер игрушек. «Ведь я хорошо тебя знаю». «Еще я хочу облачение Верховной Матери Змей», — признался Платон Евсеевич. «Ты не понимаешь. Они ищут его. Нельзя, чтобы оно попало в руки огненных волков». «Мне нет дела до ваших проблем с волками, первородные. Но я могу пойти на некоторые уступки», — задумчиво произнес мастер игрушек. «Если ты пришлешь вместо Серафимы парня, о котором я столько слышу в последнее время». «Парня? Какого еще парня?» «Сына Ангелины Зверевой. Мальчик пошел по стопам своего истинного отца. Я слышал, на что он теперь способен. Будет интересно познакомиться с ним поближе. К тому же в нынешние времена это очень редкий биологический экземпляр». «И что ты с ним сделаешь?» «Не поздновато ли тебя стало волновать благополучие подрастающего поколения первородных, Скорпион?» — расхохотался мастер игрушек, явно наслаждаясь происходящим. «Жду его этой ночью одного. А если что-то пойдет не так, либо ты снова попытаешься выкинуть фортель, я использую их обоих для создания новых экспонатов моего реликвария». И связь резко оборвалась. А Платон Евсеевич Долмацкий замер, ошеломленно глядя прямо перед собой. По его щекам текли слезы.